Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Сегодня я вам расскажу о шестой главе этой концепции, которая называется «Труд и его плоды». Господь создал мир и человека. И, как свидетельствует Библия, поселил человека в саду, райском, Эдемском саду, чтобы человек хранил и возделывал этот сад. Другими словами, Господь предназначил человека к тому, чтобы он трудился, оберегая и совершенствуя творение. Человек был Богом поставлен в положение соработника. Он должен был вместе с Богом как бы трудиться, совершенствуя Божье творение. Ну а потом произошел грех, который отделил человека от Бога. И труд перестал быть тем, чем он был в божественном замысле. Библия свидетельствует о том, что Бог, наказывая человека за грех, говорит ему: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И вот с момента грехопадения значительная часть человеческих усилий употреблялась и употребляется для того, чтобы обеспечить выживание человека. Вся человеческая цивилизация как бы пошла по иному, ложному пути. Из соработников к Богу люди превратились в тех, кто трудом своим должен был обеспечить свое существование, ибо не было более райского сада. А природа иногда жестоко относилась к человеку. Совершенствование орудий, говорится в концепции, и методов труда, его профессиональное разделение и переход от простых форм к более сложным способствует улучшению материальных условий жизни человека. Да, конечно. Мы знаем, как развитие науки и техники меняет наш быт, во многом облегчает человеческую жизнь. Однако обольщение достижениями цивилизации удаляет людей от Творца, ведет к мнимому торжеству рассудка, стремящегося обустроить земную жизнь без Бога. Реализация подобных устремлений в истории человечества всегда заканчивалась трагически. Как понимать эти слова? А понимать вот как. Если мы трудимся для того, чтобы обслуживать цивилизацию, если мы трудимся ради исключительно земных целей, то наш труд Богом не благословляется. В Библии два случая трагических приводятся, которые свидетельствуют о том, как создание человеческой цивилизации без Бога оборачивается трагедией. Первая трагедия – это всемирный потоп. Бог водой смывает с лица земли погрязший в грехе человеческий род, который трудился, работал, создавал мир, в котором не было места Богу. А вторая история – это история с возведением Вавилонской башни. Люди захотели достичь неба, построить башню выше небес, чтобы, взойдя по этой башне, сравняться с Богом, а может быть, и сбросить Бога вниз. И началось это грандиозное строительство, которое завершилось смешением языков. Люди потеряли возможность понимать друг друга. Конечно, это символ, но символ глубочайший, имеющий отношение к нашей современной жизни. Человек, работающий только для себя, для обеспечения своих потребностей исключительно, цивилизация, работающая сама на себя, не способна к выживанию. А такая цивилизация распадается. Такие системы уничтожаются сами по себе. С христианской точки зрения труд, сам по себе труд, не является безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его, то есть божественного замысла о мире и человеке. Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду. Трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. И вот какие тексты приводятся в доказательство. «Лучше трудись, — говорит апостол Павел в своем послании к Ефесянам, — делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». То есть причиной к более эффективному труду, побуждением к более эффективному труду должна быть забота о нуждающихся. Но кроме того, тот же апостол Павел в послании к Фессалоникийцам говорит, «Если кто не работает, пусть и не ест». То есть свое собственное пропитание, поддержание своей собственной жизни, жизни своих родных, близких, является Богом благословленным мотивом к труду и к трудовой деятельности. Итак, у труда есть как бы две предпосылки. Мы должны трудиться для того, чтобы поддержать самих себя и своих близких, и своих родных. Мы должны трудиться для того, чтобы создать материальные ценности, дабы отдать часть этих ценностей тем, кто нуждается. И трудиться мы должны во славу Божию, имея перед собой высокую цель и высокую задачу. Быть как бы божьими соработниками, осуществляя божественный замысел о мире и о человеке. Церковь благословляет всякий труд, который преследует вот эту великую цель и который направлен на благо людей. Нету никакого предпочтения у церкви. Церковь не может отдать предпочтение умственному труду перед физическим, труду землепашца перед трудом промышленного рабочего. Но есть сферы человеческой деятельности, где с точки зрения церкви греховно трудиться. Это те сферы, которые направлены на погибель, на духовную погибель. Области шоу-бизнеса, все то, что связано с растлением человека, все, что связано с развитием его страстей и пороков, вот работа в такой сфере является греховной, потому что человек работает не как соработник Богу, а как соработник дьяволу. Заповедь Божия повелевает трудящимся заботиться о тех людях, которые по различным причинам не могут сами зарабатывать себе на жизнь. Чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Ты должен помогать немощным, больным, пришельцам, по-нашему беженцам, сиротам, вдовам и делиться с ними плодами своих трудов. Ну, а что касается вознаграждения за труд? Священное Писание очень ясно говорит, что каждый человек, трудящийся, достоин пропитание. «Не обижай наемника», свидетельствует Слово Божие. Это означает, что каждый трудящийся достоин пропитания и должен получать вознаграждение за свой труд. Церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных. Такова ее задача. Церковь не может быть на стороне богатых и сильных. Особенно если богатые и сильные входят в конфликт с бедными и бессильными. Задача церкви всегда быть на стороне тех, кого обижают, и тех, кто сам по себе не может себя защитить. Вот почему церковь призывает к справедливому распределению результатов труда. С точки зрения церкви, экономика должна быть не только эффективной. Люди не только должны производить материальные ценности, но эти материальные ценности должны справедливо распределяться между людьми. И распределяться также среди тех, кто по каким-то причинам сам не мог участвовать в создании этих ценностей. Ну, например, дети, престарелые, инвалиды. Многие, кто лишен способностей осуществлять тот или иной труд, в силу, прежде всего, болезни, врожденной или приобретенной. Все это те люди, о которых нужно заботиться. И между ними также нужно справедливо распределять результаты труда тех, кто способен трудиться. Вот основные положения этой главы основ социальной концепции. Они имеют очень большое значение для нашей современной жизни, потому что церковь как бы указывает параметры эффективной и справедливой экономики. Ну а теперь перейдем к вашим вопросам. Козельщанский Виктор Стефанович из города Новороссийска спрашивает нас. Я прочитал недавно, что Русская Православная Церковь сейчас самая крупная из православных церквей. А как живут наши зарубежные приходы? Они сокращаются или увеличиваются? Строят ли сейчас православные храмы Московский Патриархат в других странах? Да, Виктор Стефанович, строим. Строим во многих государствах мира. В 42 странах Русская Православная Церковь имеет свои епархии, монастыри, приходы и церковные представительства. Есть такая институция. Мы имеем в некоторых странах официальные церковные представительства, то есть церковные посольства, через которые мы осуществляем связи с властями тех стран, со средствами массовой информации, с церквами, с православными и не только православными. Наша Русская Православная Церковь представлена в некоторых странах через свои официальные церковные посольства. В последнее время очень увеличивается количество русских православных людей, которые выезжают за границу временно, на работу или вступая в смешанные браки, оставаясь за границей. И многие из них в храм Божий приходят, именно оказавшись за границей, потому что через церковь как бы они вступают в более тесный контакт с Родиной. Не разваливаются эти связи, не распадаются эти нити, соединяющие человека с родным домом, с отчим домом, с родной страной, именно через церковь, через приход. В последние годы мы открыли новые приходы в Скандинавии, в Швеции, в Норвегии, в Дании, в других странах, таких как Таиланд, Индия. Открываются новые приходы в Латинской Америке, в Африке, в частности, в Южной Африке, в Канаде. В общем, везде, в Австралии, везде, где оказываются наши граждане. Сегодня Русская Православная Церковь уделяет большое внимание пасторскому попечению, пасторской заботе о тех, кто оказался в дальнем зарубежье. Перед тем, как проститься, я хотел бы поздравить вас с праздником Вознесения Господня и с праздником святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые были в четверг на минувшей неделе, пожелать вам помощи Божией в вашей жизни. И пусть благословение Господа, вознесшегося во славе, пребывает